Look at my new dog. Oh, it's not a dog. I hear you calling. Voices. Книги будут стучать, что ли? Так легче. Жим-жим. А что ты микро не подключишь? Ну ладно, не зачем так, ну хорошо. Nobody won. No. Thank you. кстати, там новое что-нибудь запилил, ты хотел вроде, да? Сделать штуку? Или ты в процессе? Че? В процессе, что ли? Ну ты же говорил этот, ты же хотел что-то новое запилить.